Сушеные сливы. Для сушки пригодны многие сорта, особенно венгерка. Сливы сортируют по размеру, промытые сливы погружают на полминуты в горячий раствор питьевой воды, 15 грамм соды на 1 литр воды. Быстро промывают холодной водой и просушивают на воздухе. Подготовленные таким образом сливы раскладывают на противень и помещают в духовку. Сливы сушат в три приема. Вначале выдерживают 3-4 часа при температуре 40-50 градусов Цельсия, затем охлаждают в течение 3-5 часов, после чего снова сушат 4-5 часов при температуре 55-60 градусов Цельсия, опять охлаждают и окончательно досушивают при температуре 80 градусов Цельсия, 12-16 часов. При сушке крупных слив рекомендуется удалить косточки. Мелкие плоды можно сушить с косточками. Высушенные сливы должны быть твердыми, но не хрупкими.